Елизавете Леонской. В воздухе сильный мороз и хвоя. Наденем ватное и меховое, чтоб маяться в наших сугробах с торбой, лучше олень, чем верблюд двугорбый. На севере, если и верят в Бога, то как в коменданта того острога, где всем нам вроде бока намяло, но только и слышно, что дали мало. На юге, где в редкость осадок белый, верят в Христа, так как сам он беглый, родился в пустыне, песок, солома, и умер тоже, слыхать, не дома. Помянем нынче вином и хлебом жизнь, прожитую под открытым небом, чтоб в нем и потом избежать ареста земли, поскольку там больше места. Декабрь 1994 года.